Редко слышал он возгласы восторга, а если они раздавались, то чаще всего из уст женщин перед витринами текстильщиков и посудников, парфюмеров, ювелиров и меховщиков. Впрочем, можно было думать, что большинство людей немело от обилия впечатлений. Но иногда Климу казалось, что только похвалы женщин звучат искренней радостью, а в суждениях мужчин неудачно скрыта зависть. Он даже подумал, что, быть может, Макаров прав. Женщина лучше мужчины понимает, что все в мире для нее. Его патриотическое чувство особенно высоко поднималось, когда он встречал группы инородцев, собравшихся на праздник властвующей ими нации от Белого моря до Каспийского и Черного и от Гельсингфорса до Владивостока. Медленно шли хивинцы, бухарцы и толстые сарты, чьи плавные движения казались вялыми тем людям, которые не знали, что быстрота — свойство дьявола. Изнеженные персы с раскрашенными бородами стояли у клумбы цветов. Высокий старик с оранжевой бородою и пурпурными ногтями, указывая на цветы длинным пальцем холеной руки, мерно, как бы читая стихи, говорил что-то почтительно окружавшей его свите. Уродливо большой перстень с рубином сверкал на пальце, привлекая к себе очарованный взгляд худенького человека в черном, косо срезанном каракулевом колпаке. Не отрывая от рубина мокреньких красных глаз, человечек шевелил толстыми губами и, казалось, боялся, что камень выскочит из тяжелой золотой оправы. Часто встречались благообразные казанские татары и татары-крымчаки, похожие на румын-музыкантов. Шумно бегали грузины и армяне, не торопясь шагали хмурые белесые финны, строители трамвая и фуникулеров в городе. У павильона Архангельской железной дороги, выстроенного в стиле древних церквей северного края с Саввой Мамонтовым, меценатом и строителем этой дороги, жило семейство курносых самоедов, показывая публике моржа, который обитал в пристроенном к павильону бассейне и будто бы в минуты благодушного настроения говорил «Благодарю, Савва». В кошомной юрте сидели на корточках 9 человек киргизов чугунного цвета. Семеро из них с великой силой дули в длинные трубы из какого-то глухого к музыке дерева. Юноша с невероятно широким переносием и черными глазами где-то около ушей дремотно бил в бубен, а игрушечный маленький старичок с лицом обросшим зеленоватым мохом ребячливо колотил ручками по котлу, обтянутому кожей осла. Иногда он широко открывал беззубый рот, зашитый волосами реденьких усов, и минуты две-три тянул тонким, режущим уши горловым голосом «Йо-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о рожечники с аскетическими лицами святых и глазами хищных птиц превосходно играли на рожках русские песни. А на другой эстраде против военно-морского павильона чернобородый красавец Главач дирижировал струнным инструментом своего оркестра странную пьесу, которая называлась в программе «Музыкой небесных сфер». Эту пьесу Главач играл раза по три в день. Публика очень любила ее, а люди пытливого ума бегали в павильон слушать, как тихая музыка звучит в стальном жерле длинной пушки. «Замечательный акустический феномен», — сообщил Климу какой-то очень любезный и женоподобный человек с красивыми глазами. Самгин не верил, что пушка может отзываться на музыку небесных сфер, но, настроенный благодушно, соблазнился и пошел слушать пушку. Ничего не услыхав в ее холодной дыре, он почувствовал себя очень глупо и решил не подчиняться голосу народа, восхвалявшему Арину Федосову, сказительницу древних былин Северного края. Ежедневно в час вечерней службы во храмах к деревянным кладкам, на которых висели колокола Оконишникова и других заводов, подходил пожилой человек в поддевке, в теплой фуражке, обнажив лысый череп формой похожей на дыню. Он трижды крестился, глядя в небо свирепо расширенными глазами. Глаза у него были белые и пустые, как у слепого. Затем он в пояс кланялся зрителям и слушателям, ожидавшим его, влезал на кладку и раскачивал пятипудовый язык большого колокола. Важно плыли мягко бухающие сочные вздохи чуткой меди. Казалось, что железный черный язык ожил и сам своей силой качается, жадно лижет медь, а звонарь безуспешно ловит его длинными руками, не может поймать, и сам в отчаянии бьет лысым черепом о край колокола. Наконец ему удавалось остановить раскачавшийся язык. Тогда он переходил на другую кладку к маленьким колоколам, и черный начинал судорожно дергать руками и ногами, вызванивая «Слався, слався, наш русский царь!». Дергался звонарь так, что казалось, он висит в петле невидимой веревки. Хочет освободиться от нее, мотает головой, сухое длинное лицо его пухнет, наливается кровью, но чем дальше, тем более звучно словословит царя послушная медь колоколов. Отзвонив, он вытирал потный череп, мокрое лицо большим платком в синюю и белую клетку, снова смотрел в небо страшными белыми глазами, кланялся публике и уходил, не отвечая на похвалы, на вопросы. Говорили, что его пришибло какое-то горе, и он дал обет молчания до конца дней своих. Клим Самгин несколько раз смотрел на звонаря и вдруг заметил, что звонарь похож на дьякона. С этой минуты он стал думать, что звонарь совершил какое-то преступление, и вот молча кается. Климу захотелось видеть дьякона на месте звонаря. А вообще Самгин жил в тихом умилении перед обилием и разнообразием вещей, товаров, созданных руками вот этих, разнообразно простеньких человечков, которые не спеша ходят по дорожкам, посыпанным чистеньким песком, скромно рассматривают продукты трудов своих, негромко похваливают видимое, а больше того, вдумчиво молчат. И Самгин начинал чувствовать себя виноватым в чем-то перед тихими человечками. Он смотрел на них дружелюбно, даже с оттенком почтения к их внешней незначительности, за которой скрыта сказочная, всесозидающая сила. «Вот университет», — думал он, взвешивая свои впечатления. «Познание России — вот главнейшая живая наука». Ему очень мешал Иноков, нелепая фигура которого в широкой разлетайке, в шляпе факельщика издали обращала на себя внимание, мелькая всюду, точно фантастическая и голодная птица в поисках пищи. Иноков сильно возмужал, щеки его обросли мелкими колечками темных волос, это несколько смягчало его скуластое и пестрое грубоватое лицо. Отказаться от встреч с Иноковым Клим не решался, потому что этот малоприятный парень, так же, как брат Дмитрий, много знал и мог толково рассказать о кустарных промыслах, рыбоводстве, химической промышленности, судоходном деле. Это было полезно Самгину, но речи Инокова всегда несколько понижали его благодушное и умиленное настроение. «Есть во всех этих прелестях что-то вдовье», — говорил Иноков. «Знаете, пожилая и будто не очень умная вдова сомнительной красы хвастается приданным, мужчину соблазнить на брак хочет». Как бы решая сложную задачу, он закусывал губы, рот его вытягивался в тонкую линию. Затем ворчливо ругался. «Черти неуклюжие! Придумали устроить выставку сокровищ своих на песке и болоте. С одной стороны выставка, с другой — ярмарка. А в середине развеселое Кунавино село, где из трех домов два набиты нищими и речными ворами, а один — публичными девками». Когда Самгин восхищался развитием текстильной промышленности, Иноков указывал, что деревня одевается все хуже и по качеству, и по краскам материи, что хлопок возят из Средней Азии в Москву, чтобы, переработав его в товар, отправить обратно в Среднюю Азию. указывал, что, несмотря на обилие лесов на Руси, бумагу миллионами пудов покупают в Финляндии. Кедра на Урале сколько хочешь, графита тоже, а карандаши делать не умеем.